Здравствуйте, мое имя Владимир Довгань. Спасибо вам за то, что поверили мне. Поверьте, мое желание помочь вам идет от чистого сердца. Уверенность – это качество, которое легко тренируется. Уверенными люди не рождаются. Уверенность – это состояние наших мыслей. Уверенность – это состояние нашей души. Уверенность – это состояние нашей внутренней энергии. Мы с вами контролируем свои мысли. А контролируя мысли, мы влияем на свою уверенность. Моя задача – научить вас управлять своей уверенностью. Научить вас побеждать страхи. Уверенность – это состояние, за которое надо бороться. Уверенность – это состояние, которое надо всегда поддерживать с помощью тренировок. Я прошу вас работать над собой постоянно. С помощью новейших методик вы быстро добьетесь хороших результатов. Я в жизни часто встречал людей, которые из уверенных превращались в неуверенных. Или наоборот, людей, которые были стеснительные, сжатые, неуверенные в себе, постепенно превращались в очень уверенных людей. Уверенность – это качество, которое не дается нам на всю жизнь. Уверенность – это качество, над которым нужно работать постоянно. Основное заблуждение, которое часто встречается у людей, заключается в том, что уверенность они связывают с какими-то событиями, которые должны произойти. Например, вот заработаю миллион, буду уверенным. Построю дом, буду уверенным. Создам семью, буду уверенным. На самом деле, это большое заблуждение. Заработав миллион, человек еще больше становится неуверенным и боится его потерять. Построив дом, человек боится потерять свой дом. Создав семью, человек становится еще более неуверенным, боится потерять семейный очаг. Уверенность – это очень важный фактор успеха. Везде, во всем уверенные люди имеют огромное преимущество перед теми, которые сомневаются. Уверенный человек притягивает к себе других людей. С уверенным человеком все хотят иметь дело. Уверенный человек удивительным образом влияет на окружающих. Люди думают, что-то в этом человеке есть привлекательное. В этом человеке есть какой-то магнетизм. На самом деле, человек просто уверен в себе. Уверенный человек притягивает к себе удачу. Уверенность удивительным образом действует на противоположный пол. Так как же тренировать уверенность? Очень просто. Мой метод не займет у вас много времени. Очень важно материал, который вы сейчас слышите, прослушать несколько раз. Очень важно внимательно выполнить упражнения, которые я вам рекомендую. Затем, когда вы освоите технику и методику работы над своей уверенностью, я прошу вас кассету или диск тренера прослушать как можно чаще. Прослушать не просто как сторонний слушатель, а прослушать полностью участвуя в процессе, включив все свои эмоции, включив все свои силы, энергию. Слушайте и постарайтесь эмоционально повторять. Если вы находитесь одни и можете громко кричать, то кричите. Чем больше эмоций, тем быстрее вы станете уверенным. Чем больше эмоций, энергии вы включите в момент прослушивания кассеты или диска тренер, тем эффективней будет работа над собой. Тренируйте каждую минуту, каждый час свою уверенность. И все, о чем вы мечтаете, все, чему вы стремитесь, сбудется в 10 раз быстрее. Войдя в состояние уверенности, вы легче перенесете стрессы, вы меньше будете уставать. Состояние уверенности зависит от вас. Вы полностью контролируете свое настроение. Вы полностью контролируете свои мысли. Когда вы тренируете уверенность, вы должны знать правила. Мы с вами в один миг можем думать только об одном. Или мы думаем о успехе, уверенности, счастье, или же в этот миг, в эту секунду думаем о неудаче, провале, о своих страхах и комплексах. Заполняя свободное время прослушиванием кассеты или диска «Тренер», заполняя свободное время фразами уверенности, успеха, счастья, мы тем самым не думаем о поражении. Мы тем самым вытесняем страх. Мы тем самым заполняем свою душу и мысли позитивной силой, уверенностью, энергией и оптимизмом. Я научу вас трем упражнениям. Три упражнения, которые полностью избавят вас от неуверенности. Три упражнения, с помощью которых вы сможете легко изменить свой характер. Три упражнения, с помощью которых вы победите страхи, комплексы, неуверенность, трусость. Три упражнения, которые очень легко выполнять. Итак, упражнение номер один. Возьмите чистый лист бумаги, возьмите авторучку, разделите лист бумаги пополам. Справа напишите слова неуверенности. Слева, наоборот, напишите слова уверенности. Как правило, для нас, для всех, слова неуверенности одни и те же. Может быть, не знаю, сомневаюсь, может быть получится, а может быть нет. Неуверенность, неудачи, катастрофы, провалы. Все это слова неуверенности. Напишите внимательно, не упускайте никаких мелочей. Перечислите все слова, не просто записывая их на бумагу, а прочувствуйте их, прочувствуйте всеми своими эмоциями. Очень важно упражнение выполнять эмоционально. Включайте в упражнение все свои эмоции, все свои внутренние силы. Записали слова неуверенности. Теперь с правой стороны листа под заголовком «Слова уверенности» запишите слова, которые вселяют в вас уверенность. Слова, которые поднимают вам настроение. Слова, которые приободряют вас. Как правило, у многих людей они похожи. Уверенность, сила, любовь, решительность, счастье. Я сильный, я уверенный, я счастливый, я спокойный. Запишите все слова, которые действуют на вас позитивно. Все слова, которые ассоциируются у вас с уверенностью, с силой, с счастьем, с успехом. Также я прошу включить все свои эмоции, все свои эмоциональные силы. Когда вы записываете слова уверенности, обязательно наполните свою душу уверенностью. Включите все свои силы, всю свою смелость, весь свой оптимизм. Записав слова уверенности, возьмите красный фломастер или карандаш, или авторучку и зачеркните, пожалуйста, слова неуверенности. Зачеркните их эмоционально. Вычеркните из своей жизни раз и навсегда. Перечеркните толстым, ярким, красным крестом. Перечеркните так, чтобы они раз и навсегда исчезли из вашей жизни. С этой минуты, с этой секунды очень ответственно относитесь к словам. Помните, что слова играют в нашей жизни очень важную роль. Пока вы не избавитесь от слов неуверенности, вы не сможете победить неуверенность. Упражнение с зачеркиванием слов неуверенности я попрошу вас сделать несколько раз. Слово в нашей жизни играет огромную роль. Как сказано в Библии, сначала было слово. Помните, пока вы не освободитесь от слов неуверенности, вы не сможете изменить свой характер. вы не сможете изменить свою жизнь. Я прошу вас очень серьезно относитесь не только к словам, которые вы говорите людям, но и к словам, с помощью которых вы общаетесь сами с собой. Очень важно следить за своим внутренним голосом. Обратитесь к своим близким, сделайте из них союзников. Объясните им, что слова неудач, такие как болезни, сомнения, катастрофы, приносят в вашу семью неудачи, несчастья и болезни. Постарайтесь их убедить, помочь вам сделать первый шаг к уверенности. По привычке вы долго будете произносить эти слова. Но не бойтесь остановиться в разговоре и сказать: «Извините, я хотел сказать совершенно по-другому». Итак, ваша первая победа – это победа над словами «неудач». Второй шаг к уверенности не менее важный, чем первый. Это наша вера. Это наша концентрация, концентрация наших мыслей. Самое главное – научиться фокусировать свои мысли, свой взгляд на хорошем, а не на плохом. На чем мы фокусируем свои мысли? Представьте, если ваш близкий человек задержался на работе. В голове у вас может быть несколько версий. Первая версия, что просто задержался. Вторая версия, что сломался автобус. Третья версия, что что-то произошло ужасное. Но ведь ничего еще не произошло. Ничего не случилось. В большинстве случаев мы сами выстраиваем свои гипотезы. Ничего не произошло, а мы по-разному представляем будущее событие. Мысленная концентрация на чем-то и называется фокусом наших мыслей. Очень важно тренировать свой мысленный фокус. Очень важно серьезно относиться к тем образам, к тем картинкам, которые появляются в наших мыслях. Очень важно выключать плохие картинки или плохие воспоминания, которые появляются в нашем сознании. Сделайте самое простое упражнение, которое вы всегда будете повторять. Расслабьтесь, примите удобную позу, закройте глаза. Вернитесь в свое прошлое. Вспомните самый яркий, самый светлый момент своей жизни. Вспомните, где вы находились в этот момент. Вспомните, кто был вокруг вас, какие запахи были. Вспомните, холодно вам было или тепло. Вспомните, кто окружал вас в этот момент. Самый светлый момент в своей жизни. Момент, когда вы себя чувствовали прекрасно, когда вы были абсолютно уверены в себе. Вспомните, что вы слышали в этот момент, какие фразы, какие слова. Вспомните все до мелочей. Вспомните те ощущения, которыми наполнялась ваша душа. После того, как вы вернулись в это состояние, после того, как вы наполнили свое тело и душу уверенностью, мысленно увеличьте свою уверенность в 2 раза. В 2 раза увеличьте все свои чувства. Постарайтесь как можно дольше находиться в этом приятном ощущении, в этом приятном воспоминании. Постарайтесь данное упражнение проделывать каждый день. Очень эффективно это упражнение делать перед сном. У вас будет подниматься настроение, плохие мысли и страхи будут уходить из вашего сознания, и вы будете засыпать совершенно счастливым. Через какое-то время вы сможете мгновенно включать эту картинку воспоминаний. Вы сможете в любой момент времени включать этот прекрасный фильм. Фильм, в котором вы были абсолютно уверены в себе. Умение включить этот прекрасный фильм эти прекрасные воспоминания – очень эффективный метод борьбы со страхами, борьбы с неуверенностью. В течение дня, если вы чувствуете, что неуверенность завоевывает вашу душу, а страх проникает в ваше сердце, вам стоит только вернуться в свои воспоминания, вам стоит вспомнить те ощущения уверенности, счастья, силы, которые вы испытывали, и страх уйдет из вашей души. Неуверенность сразу же отступит. Тренировка займет у вас не так много времени. Для того, чтобы быстро вы могли победить сомнения и страхи, представьте, что у вас две кнопки. Нажимая кнопку уверенности, силы, решительности, вы включаете фильм с позитивными эмоциями. Вы включаете самые светлые свои воспоминания. Вы видите светлые картинки. Они яркие, позитивные. И ваша душа в этот момент наполняется уверенностью, решительностью, смелостью. Кнопку неуверенности не нужно нажимать. Она включается автоматически, потому что очень большой поток негативной информации окружает нас. Мы включаем телевизор, и там ужасные новости включают нашу кнопку неуверенности. Мы встречаем соседей, и они, как правило, делятся своими проблемами с нами. Все это автоматически включает нашу кнопку неуверенности. Все это ведет нас к страхам. Никто из людей не знает, что будет завтра. Но если вы сконцентрировали свое сознание и подсознание на негативе, на неудачах, на катастрофах, поверьте, все это с вами сбудется. И наоборот, если вы сфокусируетесь на позитивном, отдача последует очень быстрая. Я прошу вас, с этой минуты, с этой секунды фокусируйтесь только на светлом, только на удачах. Мысленно представляйте, что у вас все произойдет лучшим образом, что все ваши мечты сбудутся. Это очень важно. Третий шаг к уверенности – это ваше внешнее физическое состояние. Самый быстрый способ привести себя в уверенное состояние – это изменить свою осанку, дыхание, расправить плечи, начать дышать полной грудью. Напрягите свои мышцы, выпрямьте спину. Изменив свое физическое состояние, вы очень быстро измените и внутреннее состояние. Сделайте простое упражнение. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя в зеркало. Запомните, как вы выглядите. Затем мысленно вернитесь в прошлое, когда вы были абсолютно уверены. Затем начинайте громко произносить слова, которые вселяют в вас уверенность. Такие как «Я уверен», «Я сильный», «Я решительный», «Я смелый». В этот момент расправьте плечи, поднимите подбородок, напрягите мышцы лица, дышите полной грудью, посмотрите на себя в зеркало, запомните состояние своего тела. Проделайте это упражнение несколько раз. Подойдите к зеркалу, сфокусируйтесь на позитиве, произносите громко слова успеха и расправляйте плечи, дышите полной грудью, выпрямляйте спину. И вы научитесь автоматически управлять своим телом. Вы научитесь автоматически включать состояние уверенности с помощью мысленного фокуса, с помощью мгновенной концентрации мыслей на успешном прошлом, с помощью произнесения слов уверенности. Как можно чаще делайте данное упражнение, состоящее из трех шагов. Фокус мыслей, слова уверенности и физическое состояние вашего тела. Итак, вы научились работать над собой. Вы освоили упражнения и методики, которые вам быстро помогут победить страхи и неуверенность. Но очень важно для себя понять, зачем вам это нужно. Для этого я попрошу вас взять чистый лист бумаги, разделить его пополам. С левой стороны напишите, Что вы потеряете в жизни, если останетесь неуверенным? Если вы не сможете победить свои страхи? Как и в первый раз, пишите эмоционально. Представляйте, что с вами произойдет, если вы не сможете победить неуверенность, если вами будут управлять нерешительность и страхи. Запишите все, что вы потеряете в жизни. Пишите эмоционально. Вы потеряете деньги, успех, счастье, здоровье, любовь, уважение близких, уважение родных. Вы потеряете перспективу в карьере, в личной жизни. Пишите все, все до мелочей. Делайте это с эмоцией. Представляйте образы, представляйте те ощущения, ту боль, которую вы будете испытывать вместе с потерями. С правой стороны листа напишите, что вы приобретете, если сможете победить свою неуверенность. Записывайте свои приобретения тоже с максимальными эмоциями. Записывайте все. Победив страхи и сомнения, вы приобретете здоровье, деньги, успех, счастье, уважение, радость. Листки, на которых вы перечислили свои потери и свои приобретения, не выбрасывайте, а храните. Носите с собой. Периодически заглядывайте в список потерь и приобретений. Это очень важное упражнение, которое вам будет давать силы в вашей борьбе с неуверенностью. Итак, вы теперь знаете очень эффективные упражнения, которые помогут вам победить вашу неуверенность. Но люди, которые не хотят работать над собой, автоматически попадают в плен к страхам. А страхи – это яд, который убивает наше счастье. Яд, который отравит всю вашу жизнь. Очень важно помнить, у нас с вами две кнопки. Нажимая кнопку уверенности, мы с вами автоматически включаем состояние победителя, состояние счастливого человека. В то же время мы должны помнить, что кнопку неуверенности включать не надо. Она включается всегда автоматически. Вокруг нас много негативной информации, которая автоматически наполняет наше сознание неуверенностью, страхами, сомнениями, переживаниями. И очень важно как можно чаще включать кассету тренера. Очень важно как можно чаще себе говорить: «Я абсолютно уверен. Я абсолютно уверен в себе. Я смелый. Я решительный. Я счастливый». Наполняя свое сознание уверенностью, концентрируясь на уверенности, вы наполняете свою жизнь счастьем. Не ленитесь, как можно чаще прослушивайте кассету или диск «Тренер». Работайте над собой. Это так просто – быть уверенным, быть счастливым в жизни человеком. Я абсолютно уверен в вашем успехе. Желаю вам счастья, здоровья. Желаю вам побед. Ваш Владимир Довгань.